Глава седьмая. «Сколько их?» Прикрыв глаза ладонью, вслух спросил я, и разговоры в штабе начали постепенно стихать. «Точное количество? Трудно сказать. Больше 300, но меньше 1000!» — произнесла Сара. «Для точной оценки нужна воздушная разведка». «Ты что-то сказал, старый?» — подойдя ко мне, спросил Семен. «Скоро у нас будет шанс показать, какие мы все тут герои», — вздохнул я, не открывая глаз. «Открывайте шифровальную книгу, сейчас я уберу помехи. Нужна будет связь со штабом». «Я против. Это ставит под угрозу мою миссию», — тут же вмешался Филинов. «Хватит. Я устал слушать о вашей важной миссии. Если все так, как я думаю, скоро будет наплевать, выполните вы свою миссию или нет, как и на все собранные артефакты или сведения». В сложившейся ситуации мне уже не было смысла скрывать раздражение. «Твари прекратили штурм, оставили у стен только малую часть, чтобы защитники не догадались, что происходит». «И что же?» Не выдержав, спросил со своего места Бобров. «Несколько сотен старших, вроде того, что разбомбил соседний бункер, начали поглощать своих собратьев, низших и боевых. Выложил я все как есть. Они убивают их. Пока сотнями, но вскоре речь пойдет о тысячах, а потом сотнях тысяч». «Но это же хорошо!» — удивленно спросил Данила. «Если они сошли с ума и перебьют друг друга, нам только легче станет!» «Вы забыли, что твари усиливаются, пожирая себе подобных?» — охрипшим голосом проговорил Филинов и немедля, более ни секунды, достал книгу из сейфа. «Пусть князья с великим благословением духов и могут справиться с любым чемпионом, но их всего 6. Если врагов будет несколько сотен...» «А вы можете определить координаты монстров?» — спросил Бобров. «Да, но только тех, кто находится в ближайших 7 километрах по обе стороны. Дальше мне с текущим дроном не увидеть. А жатва идет по всему фронту. Уверен, самые сильные и осторожные остались у самых врат». «А не можешь ты, ну хотя бы ненадолго подняться?» — поинтересовался Семен. «Как?» — невесело усмехнулся я. «Обещанные лопасти для дрона так и не поступили. Я и так изгаляюсь, как могу, но без крыльев дрон не полетит». «Вообще-то может», — заметил Филинов. «Мы можем сделать воздушный шар и прицепить к нему дрона. Провод будет вместо веревки. Пусть хватит такого способа совсем ненадолго, но у меня есть пара шаров для подачи сигналов». «И вы молчали?» «Не было крайней необходимости», — пожал плечами Кирилл, достав из сейфа обычный шарик и круглый металлический флакон, больше похожий на гранату. «Гели и резина дороги в производстве. Без крайней необходимости их применять строго запрещено». «Как у вас все сложно!» — потер я переносицу. «Все дорого, и ничего-то нет, а потом раз и есть. Может, у вас и ядерная бомба лежит в загашнике на самый-самый крайний случай?» «Может, и лежит», — пожал плечами Филинов, улыбнувшись, на что я лишь скрежетнул зубами. «В принципе, да, не самая лучшая идея взрывать ядерное оружие рядом с собственным городом. Но они что, не могли закинуть его за границу и взорвать там? Одной боеголовки вполне могло хватить, чтобы выжечь всех тварей. Святой Атом не раз спасал нас от самых страшных бедствий, но его дары опасны и предназначены для применения лишь там, где не в силах справиться даже император, — проговорил Кирилл, поднося к открытому затвору пушки шар. — Вы готовы отправлять соглядатая? — Нет. Вначале нужно обвязать дрона, — предупредил я и, спустив Пака вниз, прикинул, как его лучше закрепить. Он может схватиться лапками за шар, а потом пробить его, чтобы спуститься, если резина выдержит достаточно долго и не лопнет, — подсказала Сара. Он не сломается от падения? Все зависит от высоты. Но сейчас его сохранность имеет наименьший приоритет. Поторопись! Каждая секунда — это 10-15 поглощенных низших. «Общая тревога! Всем занять свои места!» — приказал Бобров. «Это не учение! Общая тревога! Пехотинцам подготовить оружие, могут понадобиться пушки на этажах!» По моей команде Фиринов сделал на шаре хитрый узел, внутрь которого вставил металлическую трубку. Затем я закрепил дрона и просунул шар в дуло пушки. Когда часть резины уже свешивалась наружу, библиарий повернул вентиль на флаконе. Я услышал, как газ с шипением заполнял шар, да с такой скоростью, что, не выдержав давления, он выплюнул трубку и тут же взмыл вверх. Я едва удержал провод. Через несколько секунд Пак стал летающим дроном. Бесконтрольно вращаясь и качаясь из стороны в сторону, для обычного человека он мог оказаться практически бесполезным. Но Сару не мучило головокружение, а вместо дерганной картинки она сделала чуть замедленное панорамное изображение. «Есть координаты. Что со связью?» «У лукоморья дуб зеленый. Молния. Срочное донесение в штаб армии», — бубнил комендант, склонившись над тетрадью. «У лукоморья дуб зеленый. Молния». «Нас засекли. Ближайший противник — 1,5 километра. Старший до следующей ступени ему 5 минут». — предупредила Сара, выделив на видео красный контур. Но его и так было сложно не заметить. Одинокая, сгорбленная фигура, стоящая на холме из трупов. При этом холм с каждой секундой продолжал расти. «У лукоморья дуб! Ответ верный! Есть связь!» — воскликнул Бобров. «Молния!» — говорит барон Бобров. «Экстренная ситуация!» «Твари начали поглощать своих собратьев. Скоро они станут сильнее, гораздо сильнее, в десятки, а то и в сотни раз. У нас есть координаты целей для атаки. Пусть начнут с дальних от нас. Ближайших попробуем выбить сами», — ответил я. И по моему распоряжению Сара выделила тех, кто находился на самом пике силы, кому оставалось меньше всего до очередного возвышения. «Квадрат 15Б2А3. Нужен выстрел из мортиры, желательно так, чтобы термитом накрыло 50-100. «Штаб, это передовой форт. Вы слышите меня?» Прижав трубку к уху, прокричал Бобров. «Квадрат 15! Я говорю, квадрат 15! Что за чертовщина? Только что помех не было. Твою же... «Канонира ко мне!» — рявкнул я, не отключаясь от дрона. «Осветительные снаряды есть?» «Готовь по моим координатам. Какая у нас максимальная дальность?» «Если пушку не жалеть и над точностью не заморачиваться, 3-3,5 километра будет», — ответил Васька, прибежавший по первому зову. «Мало!» — рыкнул я. «Хватит только для 5 ближайших. Один из них глушит нашу связь, так что, возможно, будет и достаточно». Тут же поправила меня Сара. «Ладно, готовь осветительные и зажигательные. Азимут минус 93, возвышение 40. «Поправки на ветер», — сухо уточнил Манулов. «Это с поправками», — ответил я, закрыв глаза. «Наверное, будь я не наводчиком, а артиллеристом с профильным образованием в академии, мог бы посчитать все и сам. Но сейчас я справлялся только благодаря Саре и ее вычислительным мощностям. Она в онлайн-режиме показывала и траекторию, и поправки на ветер, и даже на кривизну земной оси, хотя тут расстояние было не то, чтобы они были существенными. «Готов?» — через несколько секунд ответил Вася. «Пли!» — скомандовал я. Грохнула, и ярко-рыжая комета умчалась в сторону ближайшего противника. «С первым нам повезло!» Может, дело было в том, что он сосредоточился на поглощении нанитов. Может, просто не имел встроенного вооружения и свиты прихлебателей, но снаряд застал его врасплох. «Попадание!» На месте холма из тел вспыхнул огненный цветок, разметав трупы в стороны, а в эпицентре взрыва на мгновение вспыхнуло настоящее солнышко. Горючая смесь, что мы готовили против старших штурмовиков, сработала отлично, с гарантией выжигая все в десятки метров квадратных. Следующее — возвышение 43,7. «Поправка!» — скомандовал я, и буквально через несколько секунд второй снаряд вырвался из пушки. Да только теперь враги уже знали о нас и были готовы. Или просто так совпало, что у второго старшего была группа прикрытия. Несколько технозомби-бойцов обступили вожака и сбили подлетающий снаряд. «Твари! У них ПВО!» — зло бросил я. «Оставим этого. Следующий!» «Готово!» — ответил Манулов, внеся поправки и, дождавшись команды, вновь дернул за спуск. В третий раз нам повезло больше. Снаряд тоже сбили, но он смог долететь до нужного холма и поджег его вместе с обступившими тварями. Но дальше ситуация лишь ухудшалась с каждой минутой. Твари быстро вычислили наше положение, и даже если бы на их месте стояли обычные люди, не заметить огненные метеоры снарядов почти невозможно. Особенно, когда они появляются в глубоком тылу. Так что через минуту к нам уже ринулась целая толпа монстров. И что хуже всего, состоящие не только из низших. «Канонирам товсь!» — скомандовал Бобров. — «Снарядов не жалеть, стрелять по готовности. Вперед! Вы же не хотите жить вечно? Огонь!» В разнобой скомандовали десяток глоток, и по моим координатам ушло сразу половина подготовленного боезапаса. Третьего мы накрыли. Черт его знает, как нам это удалось. Наверное, сегодня богиня удачи была на нашей стороне. Несколько снарядов твари сбили, но один угодил прямо в монстра, разорвав его пополам. А потом нам стало резко не до того, чтобы выцеливать старших. Первый прямо на 10, второй левее на 23, третий едва успевал координировать я и наступающую со всех сторон толпу тварей выкашивали спаренные ядра, тучи крупной дроби и даже выстрелы одиноких крупнокалиберных винтовок, вставленных в дуло пушек. Боезапас не жалели. Всем было очевидно, что это последняя наша схватка. И как бы она ни закончилась, за экономию снарядов нам уже никто ничего не скажет. А потому пушки палили без перерыва. Стоило в толпах тварей появиться просвету, и мы тут же стреляли навесом по собирающим жатву монстрам. И, вероятно, попали в кого надо. «Есть связь! Помехи ушли!» — крикнул Бобров, отвлекая меня от пушкарей. «Записывайте координаты!» — проорал я в трубку, которую мне поднесли к самому уху. Я не слушал, что мне отвечают. Да это было и не важно. Сейчас единственное, что имело значение — как можно больше целей, которые я могу обозначить для артиллерии. И в то же время кольцо твари вокруг нас продолжало сжиматься. «Не прекращать огонь! Веером!» — крикнул я канонирам и тут же продолжил диктовать буквенно-цифровой код по улитке. Для кого-то бессвязный набор, не складывающийся в предложение, а для нас — жизненно важная информация. И когда первая сотня координат была продиктована, я заметил, как начинает светлеть небо, из темного быстро наливаясь оранжевым. Вначале подумал, что с камерой что-то случилось, что со связью проблемы или дрон пытаются перехватить старшие, оказавшиеся неподалеку. Может, даже один из высших решил почтить нас своим присутствием и прихлопнуть, наконец, надоедливых мошек, что жужжат в эфире. А потом с небес полился огненный дождь. Заряды термита легли широким кругом, заключив бункер в кольцо безжалостного пламени, пожирающего без разбора бетон, землю и тварей. Не выдерживали даже укрепленные тела монстров, предназначенные для схваток на близкой дистанции и штурмовых операций. «Хорошо легло!» — с подступившим облегчением выдохнул я. «Следующие координаты. 23-14-Б. Вот бы увидеть, что снаружи происходит!» — проговорил Данила, выглянувший в дуло пушки, но сумевший разглядеть только стену пламени. «После посмотришь запись», — коротко ответил я, не выискивая глазами следующую цель. А по первым уже ударила дальнобойная артиллерия. С небес падали огненные метеоры, сметающие все на своем пути. Жалкие попытки ПВО врага сбить их с траектории ни к чему не приводили. Кометы падали, выжигая все на сотни метров. И тогда старшие начали уворачиваться от снарядов, разбегаясь, словно тараканы при включении света. Но пару десятков монстров накрыло на месте, а бегущие не могли собирать жатву с той же эффективностью. Сотня, даже две или три сотни целей — это вам не несколько миллионов. Теперь, зная, куда и по кому бить, снарядов не жалели. А я продолжал диктовать и диктовать новые цели, вносить поправки для старых, пытающихся сбежать и с пользой употребить каждую подаренную нам секунду. «Стой, старый, остановись!» — одернул меня Бобров. «Хватит диктовать! Связи нет. Одни помехи». «Подтверждаю. К нам движется несколько источников шумоподавления с полными комплексами класса «Светоч». Инициирую триангуляцию целей. Вывожу на карту», — комментировала Сара, а у меня перед глазами менялась картинка. Несколько секунд, и три яркие точки стали видны отчетливо. А потом мы увеличили изображение. «Всем внимание! Заряжай!» — скомандовал я. «Первая цель — юго-юго-запад, поправка 25 минус 80. Все, кто может поймать по указанным меткам, огонь по готовности!» 5 пушек 3-го этажа и 3 пушки 2-го выстрелили почти разом. Одно из ядер ударилось в гребень мясного вала, второе пролетело чуть ниже, а вот остальные умчались в сторону быстро бегущей к нам твари. Половину уроды сбили еще в верхней части траектории. Еще одно ушло слишком высоко и врезалось в толпу тварей дальше. Но 2 снаряда прошло очень близко к цели, заставив ее отскочить в сторону. Почти попали! На градус ниже и еще раз. Пли! 2-й залп враги ждали, а потому встретили ядра бодрым огнем встроенных пушек. Но и пушкари поняли, в чем дело. 2 снаряда заменили крупной картечью, еще 2 зарядили разрывными и 1 оставили зажигательным. Нам повезло. Отвлекшись на приближающийся огненный метеор, твари не заметили стальной град, который обрушился на прикрывавшегося щитом высшего. Поток железных шаров, крупнее гороха, отбросил старшего на землю, а следом прилетели комья белого пламени, выжигающие все, чего касались. Монстр тут же отбросил полыхающий щит, прыгнул в сторону, прячась за спинами младших сородичей, и в этот момент поймал спаренное ядро из 3-го залпа. Есть! «Готов, красавчик!» — довольно ухмыльнулся я, видя, что тварь не спешит подниматься. «Следующий по восточному флангу!» Связь так и не восстановилась. Мы продолжали палить, щедро тратя боеприпасы. Но наше везение подошло к концу после ранения высшего. Теперь нас восприняли всерьез. И шли на штурм так же, как шли до этого на стены несокрушимой. На каждое наше ядро приходилось 2-3 бойца со встроенными пушками. Ни одно из них больше не сумело достигнуть цели. Огненная стена, выигравшая нам несколько минут, прогорела. И новую за стенами ставить не спешили. А когда пушки начали перегреваться и канонирам пришлось делать перерывы, обтирая их водой, твари перешли в решительное наступление. «Третий! Прямо перед тобой штурмовик! 20 метров!» — успевал только кричать я. «Девятый! Левее 5! Выше 2! Зажигательным! 6! Дробью!» Мы держались сколько могли, хотя все понимали итог. А затем раздался оглушительный грохот, и бункер содрогнулся, пойдя трещинами. Мы привлекли слишком много внимания, и, похоже, настала пора расплачиваться за все успехи этого сезона. Стрелка я нашел быстро. Он и не пытался скрываться. Гигант под 2,5 метра ростом сильно напоминал поверженную тварь, что мы прикончили с помощью ловушки и обстрела со всех сторон. Вот только его броня была целехонька, а еще он прекрасно видел нашу слепую зону и бил прямо из нее по крыше бункера. Перекрытие выдержат еще одно, максимум 2 попадания, — крикнул Бобров, когда потолок над нами начал трескаться, и с него посыпалась пыль вперемешку с крупной бетонной крошкой. Надо уходить немедля, прижимая к груди очки от дрона и тетрадь с записями, сказал Филинов. Вот и уходите, ответил я, на секунду отвлекаясь от управления канонирами. Не прекращать стрельбу. Наш единственный шанс перебить столько этих тварей, сколько мы сможем. Готовьте переносные пушки. Я не мог передать координаты в штаб, а потому мы до последней секунды обстреливали всех старших, до которых дотягивались. А на тех, кто был слишком далеко и убойной силы снарядов уже могло не хватить, старались навести артиллеристов с помощью осветительных зарядов. Скольких нам удалось так выцепить? Черт его знает! Но оставалось отдать должное нашим бойцам. Они до последнего не оставляли посты. И, конечно, отметить мастерство артиллерии в крепости. Видя обозначенные цели даже без четких координат, они делали все, чтобы накрыть твари шквалом огня или потоками стали. И только когда Быков схватил меня под мышки и потащил вниз, я понял, что слишком увлекся. Даже не заметил, как потолок пробили, и теперь сверху сыпется уже не песок, а целые бетонные куски размером с кулак. Твари пробили дыру, которую сейчас пытались расширить когтями, а Манулов с Данилой отстреливались от лестницы на второй этаж. И всего этого я не замечал. До последнего координируя стрельбу. «Уходим!» — опомнившись, проговорил я. «Мы сделали все, что могли. Теперь главное — выжить». Убедившись, что все канониры спустились вниз, я подтянул Пака и в последний раз, подняв взгляд, увидел, как за головами и лапами тварей мелькнуло вышедшее на секунду из-за туч рассветное солнце. Никогда не сдаваться. Это еще не конец. Мы справимся.